«Боишься?» — хохотнул он. «Во сколько встретимся?» «В 12. Устроит?» «Устроит». Я быстро оделась и стала ждать Костю. Он приехал и сообщил с порога. «В городе опять какая-то авария. Троллейбусы стоят». Пришлось топать пешком 4 остановки. «Сашка, а у тебя деньги есть?» «Сколько надо?» — вздохнула я. «Сотню. Лучше 2. Могу дать 30-ку». «Ладно», — поморщился он. «Сколько я тебе буду должен?» «Не помню, но у меня где-то записано». «Получу бабки, верну». Мы вышли из квартиры, и я направилась к лифту. «Не работает», — обрадовал Костя. «Утром работал». «Так ведь хорошего понемножку». Мы стали спускаться по лестнице, и я пожаловалась. «Наверное, мне отсюда не выбраться». «Да брось ты, у меня тоже лифт не работает. Нашла, из-за чего расстраиваться». «Тебе аванс дали?» — кашельнув спросил он. «Как, вообще-то платят?» «Нормально», — пожала я плечами. «Слышала, в Доме творчества выставку открывают». «Там Самарский, он меня терпеть не может». «Не один он решает». «Ну, ты же знаешь, мне не везет». Однако я была не права. Сегодня мне везло. По крайней мере, в том, что касалось машины. Сутки простояв под окнами, она ничего не лишилась и не приобрела. «Не боишься оставлять?» — кивнул Костя на мое транспортное средство. «Боюсь. Но позавчера была так расстроена, что об этом не думала». Мы отправились в старый город. Я за рулем, а Костя на заднем сиденье за моей спиной. Кто-то когда-то сказал ему, что это наиболее безопасное место. С тех пор он только там и садился. «Что за тип этот твой Андрей?» — сообразил спросить Костя, когда мы уже подъехали к кафе. «По-моему, негодяй. Учит, учит вас и кино, и газеты. Дураков не выучишь», — кивнула я. «Ладно, пошли». Андрей уже ждал нас, сидя за столиком в углу, и смотрел на дверь. Костя не удивился, бросил хмуро «привет» и сказал, глядя на меня: «Принесла?» «Я пришла за деньгами». «Вот они, твои деньги!» — разозлился он и швырнул на стол небольшой пакет. Я села, разорвала бумагу и, прикрыв деньги левой рукой, быстро пересчитала. Вновь оказаться в дураках охоты не было. «Все правильно?» — зло усмехнулся Андрей. «Да, спасибо», — с огромным облегчением ответила я, и тут сообразила, что благодарить его довольно глупо. «Идем?» — позвал Костя. Я кивнула и поднялась. «Эй, а пленку?» — возмутился Андрей. «Когда деньги будут в надежном месте, я привезу пленку». «Когда? Мне она нужна сегодня?» «Хорошо». Спорить мне совсем не хотелось. «Жди дома, я заеду». Мы вышли на улицу. «Что за пленка?» — спросил Костя. «Да так, ерунда». «Хорошо, хоть парень приличным оказался и бабки вернул», — заметил он, на ходу прикуривая. Я была так рада деньгам, что согласно кивнула. Мы заехали на работу к одному моему знакомому, и я отдала ему долг — 5000. Пришлось объяснить, что с квартирой ничего не вышло. «Если опять понадобится, всегда рад помочь», — заверил он. Я поблагодарила и вернулась в машину. «Куда теперь?» — спросил Костя. «В банк. Не хочу держать деньги дома». «Я тебе больше не нужен?» «Ну, в общем, нет. Спасибо тебе большое». «Тогда останови у светофора. Зайду пивка выпить». «Счастливо. Увидимся в субботу. А Самарскому все-таки позвони». «Бесполезно», — пожала я плечами. «Хорошо. Тогда я сам позвоню». Костя вышел и, махнув мне на прощание рукой, исчез за углом. Избавив себя от заботы о деньгах, я поехала домой. Вовремя вспомнив, что у меня нет даже хлеба, забежала в магазин. В общей сложности на все эти мелочи ушло довольно много времени. потому к Андрею я отправилась уже после 5, предварительно достав пленку из тайника и позвонив. Снять трубку он не пожелал, что было несколько странно. То он торопит меня с пленкой, то бродит неизвестно где в тот момент, когда я собираюсь ее привезти. Что ж, если дома его не окажется, оставлю пленку соседям, а ему напишу записку. Андрей жил в трехэтажном доме, старом и очень симпатичном. Правда, дому вредило соседство винно-водочного магазина, штабеля ящиков за сетчатой оградой, грязь и скамейки, занятые выпивохами. Но все равно это лучше, чем мой двор-колодец. Здесь росли деревья, было прохладно, в песочнице играли дети, а рядом с ними пристроились две бабульки с вязанием на коленях. Я завистливо вздохнула и вышла из машины. У Андрея я была лишь однажды, как раз в тот день, когда мы осматривали «мою», в кавычках, будущую квартиру, которую, правда, уже кто-то купил. Он жил на первом этаже. Квартира двухкомнатная, большая и удобная. Квартирный вопрос становился для меня наваждением. Я досадливо покачала головой и проверила, заперла ли дверь машины. — Тетя, дай денег! — гнусаво попросил кто-то рядом. — Очень кушать хочется. Я повернулась и увидела мальчишку лет 11. Физиономия у него была смышленой, а в глазах плясали веселые чертенята. Выбритые виски и затылок, темная шапка волос на макушке, взернутый нос, драные джинсы, грязная футболка, разбитые кроссовки на босу ногу. Эдакий малолетний хозяин улицы. Как парень не пыжился, а выглядел он довольно жалко. Супермодная стрижка не могла компенсировать брошенности и неприютности, которая угадывалась за внешней наглостью. Я вздохнула и спросила, «Сколько?» $10. «Ты чокнутый, что ли?» — удивилась я. «А вы зеркало сняли?» — спросил парнишка, подходя поближе. «Нет», — ответила я, косясь на свою машину. «Вот-вот», — хмыкнул оборванец и заглянул в кабину. «Магнитола не пионер, конечно, но и не совсем туфта. Денег стоит». Он пнул колесо, сплюнул и поинтересовался. «Запаска есть?» «Да ты чего пристал?» — удивилась я. «Ничего. Запаска наверняка есть. Ну и чего жать какие-то паршивые $10? Слушай, отойди от машины». «Ну и отойду», — презрительно хмыкнул он и сел метрах в 5 от меня на ящик, вытянув ноги. Насвистывая, стал разглядывать облака и лениво заявил. «Скупой платит дважды». «Ах ты, маленький гаденыш!» — покачала я головой. «Я приехала на 10 минут. Ничего свистнуть не успеешь». «Серьезно? Хочешь, поспорим?» — хмыкнул он, а потом опять заныл. «Дай $10!» «Возьми 5», — полезла я в сумку. «И присмотри за машиной». «Рубли?» — скривился он. «А ты что думал? Совершенно ненормальный какой-то». «Сама ненормальная». «Ты что это грубишь?» — удивилась я. «Вот сейчас возьму за ухо, да отведу к матери, чтобы она тебе всыпала как следует за вымогательство». «Давай, отведи!» — хохотнул парнишка. «Можешь к матери, можешь к отцу, хотя к папаше пешком идти замучаешься». «Возьмешь 5?» — строго спросила я. «Возьму!» — вздохнул он, протягивая руку. «Я быстро!» — заверила я и направилась к подъезду. «Ты к Андрею из 6-й квартиры?» — поинтересовался он. «Да. Откуда ты знаешь?» «Знаю, видел тебя с ним. Только ты зря приперлась. Ему не до тебя. Менты у него в гостях». «А мне все равно», — ответила я, входя в подъезд. Подошла к 4-й квартире и нажала кнопку звонка. Дверь открыть не пожелали. Я позвонила еще раз, потом еще. Прислушалась — тишина. Отошла к перилам и достала из сумки записную книжку и карандаш с намерением написать записку. Свет в подъезде не горел. Я переместилась чуть левее, ближе к окну. И тут почувствовала, что на меня кто-то смотрит.